Больше нечего отдавать. Первым явился мальчик, сбивчивое дыхание, в руке вроде бы чемоданчик с инструментами. Ужасно волнуясь, подошел к кабине и вгляделся в летчика. Жив ли? Тот еще был жив. Книжная воришка прибежала где-то через полминуты. Прошли годы, но я узнал ее. Она тяжело дышала. Мальчик вынул из чемоданчика, что бы вы думали, плюшевого мишку. Просунув руку сквозь разбитое стекло, он положил мишку летчику на грудь. Улыбающийся медведь сидел, нахохлившись, в куче обломков человека и лужи крови. Еще через несколько минут рискнул и я. Время пришло. Я подошел, высвободил душу и бережно вынес из самолета. Осталось лишь тело, тающий запах дыма и плюшевый медведь с улыбкой. Когда собралась толпа, все, конечно, изменилось. Горизонт начал угольно сереть. От черноты вверху остались одни каракули, и те быстро исчезали. Человек в сравнении с небом стал цвета кости. Кожа скелетного оттенка, мятый комбинезон. Глаза у него были холодные и бурые, как пятна кофе. А наверху последняя загогулина превратилась во что-то для меня странное, однако узнаваемое, в закорючку. Толпа занималась тем, чем занимается толпа. Пока я пробирался в ней, каждый, кто стоял там, как-то подыгрывал этой тишине. Легкое сгущение несвязанных движений рук, приглушенных фраз, безмолвных, беспокойных оглядок. Когда я обернулся на самолет, мне показалось, что летчик улыбается открытым ртом. Грязная шутка под занавес. Еще одна человеческая острота. Человек лежал в пеленах комбинезона, а сереющий свет мерился силой с небом, и, как бывало уже много раз, стоило мне двинуться прочь, быстрая тень, словно бы набежала опять. Последний миг затмения, признание того, что еще одна душа отлетела. Знаете, в какой-то миг, несмотря на краски, что ложатся и цепляются на все, что я вижу в мире, я часто ловлю затмение, когда умирает человек. Я видел миллионы затмений. Я видел их столько, что лучше уж и не помнить. Флаг. Последний раз, когда я видел ее, был красным. Небо напоминало похлебку, размешанную и кипящую. В некоторых местах оно пригорело. В красноте мелькали черные крошки и катышки перца. Раньше дети играли тут в классики, на улице, похоже на страницы в жирных пятнах. Когда я прибыл, еще слышалось эхо, по мостовой топали ноги. Смеялись детские голоса, присоленные улыбками, но разлагались быстро. И вот бомбы. В этот раз все опоздало. Сирены. Кукушка визжит по радио. Все опоздало. За какие-то минуты выросли и взгромоздились холмы из бетона и земли. Улицы стали разорванными венами. Кровь бежала по дороге, пока не высыхала. А в нее вязали тела, как бревна после наводнения. Приклеенные к земле. Все до единого. Целая уйма душ. Судьба ли это? Невезение? Оттого ли они все так приклеивались? Конечно, нет. Не глупите. Наверное, дело скорее было в ударах бомб. Их сбрасывали те люди, что прятались в облаках. Да, небо теперь было опустошительной, необъятно красной домашней стряпней. Немецкий городок опять разметали на куски. Снежинки пепла кружились с такой прелестностью, что подмывало их ловить высунутым языком, пробовать на вкус. Но эти снежинки опалили бы губы. Сварили бы сам рот. Так и стоит перед глазами. Я уже собирался двинуться прочь, когда увидел ее на коленях. Вокруг был написан, оформлен и возведен горный хребет из битого камня. Она цеплялась за книжку. Помимо остального, книжной воришке отчаянно хотелось обратно в подвал писать или перечитать свою историю еще раз, последний. Вспоминая, я так отчетливо вижу это на ее лице. Ей до смерти туда хотелось. Там надежно, там дом. но она не могла пошевелиться.